Между тем, Карл XII, простоявший несколько месяцев в Блоне, в январе 1706 года, несмотря на суровую зиму, бросился на Гродно, думая захватить там Августа. Август, хотя и не достался в руки Карла, успевший ранее выйти из Гродно с четырьмя русскими полками и соединиться со своим генералом Шилленбергом, но 2 февраля вместе с этим своим генералом был разбит на голову шведским генералом Реншельдом. Карл простоял под Гродно до конца марта, пытаясь взять этот город, защищаемый Огильви. Наконец, по приказанию Петра, Огильви вырвался из осады и ушел, потерявший значительное число русского войска от болезней и недостатка в припасах. Карл из-под Гродно не преследовал его, а ушел на Волынь и расположил там свое войско, пользуясь изобилием господствовавшим в стране, и облагал тяжелыми контрибуциями имение панов, придерживавшихся стороны Августа. Пребывание Карла на Волыне заставляло Петра опасаться, чтобы шведский король не ворвался в Украину, и предупреждение этого Петр сначала отправил в Киев Меншикова, а 4 июля сам прибыл туда в первый раз в жизни и, пробывши там полтора месяца, заложил нынешнюю Печорскую крепость. Он оставил Украину только тогда, когда получил известие, что Карл вышел из Волыни в противоположную сторону. Петр поскакал в Петербург, а в Польшу отправил войско под начальством Меншикова. Фельдмаршал Огильви был уволен. Карл XII на этот раз решился нанести вред своему врагу в его наследственных владениях. Оставивший генерала Марденфельда в Польше, он вступил в Саксонию и начал по своему обычаю налагать на жителей тяжелую контрибуцию. Тут Август, испугавшись за свои наследственные земли, отправил к шведскому королю своего министра Фингтона просить мира, и этот уполномоченный от имени своего короля заключил со Швецией в замке Альтранштадте близ Лейпцига договор, по которому Август отрекался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с русским царем, обязывался отпустить всех пленных и выдать изменников, в ряду которых Подкуль занимал первое место. Фингтон привез своему королю этот договор для утверждения 4 октября в Пятроков, где был и Меншиков со своими войсками. Король тайно утвердил договор, но Меншикову об этом не сказал, так что Меншиков вместе с русскими и саксонскими войсками продолжал воевать со шведами в качестве союзника Августа. Не подавая Меншикову вида о состоявшемся примирении, Август, однако, дал сам об этом тихонько знать шведскому генералу Марденфельду. Но Марденфельд, не получая еще о том же известия от своего короля, не поверил Августу и вступил в битву с Меншиковым у Калиша. С Марденфельдом, кроме шведов, были и поляки. По русским известиям, до 20 тысяч. 18 октября произошла битва, кончившаяся полной победой русских. Победа эта произвела большое торжество в России. Август продолжал таиться перед Меншиковым, вместе с ним совершал благодарственные молебствия о победе, отпустил Меншикова с войском на Волынь и продолжал скрывать от русского посла Василия Долгорукова заключенный со шведами мир, пока нельзя было долли скрывать тайны. Карл обнародовал Альтранштадтский мир. Тогда Август уверял Долгорукова, что он заключил мир только видимый, чтобы спасти Саксонию от разорения. А как только Карл выйдет из его владений, так он тотчас нарушит этот мир и заключит опять союз с царем. Следствием заключения Альтранштадтского мира была выдача Паткуля. Примечание. Его перед тем перевезли из Зонненштейна в Кёнигштейн. 28 марта 1707 года Паткуля вывезли из Кёнигштейна и передали шведским комиссарам. Его повезли в Калишское воеводство в местечко Казимерш и отдали под суд, продолжавшийся несколько месяцев. 10 октября Паткуль на площади близ Казимержа был колесован самым мучительным образом, потому что выбрали палачом неопытного в этом деле поляка. Несчастный с воплем молил, чтобы ему поскорее отрубили голову. Растерзанные части его были выставлены на пяти колесах по Варшавской дороге. Конец примечания. Военные обстоятельства были поводом, что главнейшая деятельность Петра во внутреннем устроении государства клонилась к возможно большему обогащению казны и к доставке средств для ведения войны. Этой цели соответствовали почти все нововведения того времени, получившие впоследствии самобытный характер в сфере преобразований. Таким образом, для правильного и полного взимания поборов необходимо было привести в известность количество жителей в государстве, и для того учреждены в 1702 году метрические книги для записки крещенных, умерших и сочетавшихся браком. В 1705 году велено было переписать всех торговых людей с показанием их промыслов. Промыслы на Северном море, китовые, тресковые и моржовые, производившиеся до сих пор вольными людьми, отданы исключительно компании, во главе которой был Меншиков. С той же целью, умножение казны, сделаны были важные перемены в делопроизводстве. Еще в 1701 году устроены были в городах крепостные избы и установлены надсмотрщики, которые должны были записывать всякую передачу имуществ, всякие договоры и условия. В 1703 году не только в городах, но и в селах велено было заключать всякие условия с рабочими, извозчиками, промышленниками, не иначе, как с записью и платежом пошлин. Потребность в солдатах повела к самым крайним средствам привлечения народа в военную службу. В январе 1703 года всех кабальных, оставшихся после смерти помещиков и вотчинников, велено сгонять и записывать в солдаты и матросы. А в октябре того же года у всех служилых и торговых людей велено взять в солдаты из их дворовых людей пятого, а из деловых, то есть рабочих, седьмого, не моложе 20 и не старше 30 лет. Такое же распоряжение коснулось бельцов, клерошан и монашеских детей. Ямщики обязаны были давать с двух дворов по человеку в солдаты. Со всей России велено взять в военную службу воров, содержавшихся под судом. В 1704 году под угрозу жестокого наказания велено собраться в Москве детям и свойственникам служилых людей и выбирать из них годных в драгуны и солдаты. последовал ряд посягательств на всякую собственность. В ноябре 1703 года во всех городах и уездах приказано описать леса на пространстве 50 верст от больших рек и 20 от малых. А затем вовсе запрещалось во всем государстве рубить большие деревья под опасением 10-рублевой пени, а за порубку луба под страхом смертной казни. Через несколько времени, января 1705 года, сделано было исключение для рубки леса на сани, телеги и мельничные потребы, но отнюдь не на строение. А зато за рубку в заповедных лесах, каких бы то ни было деревьев, назначена смертная казнь. Страсть царя к кораблестроению вынудила эту строгую меру. Январь 1704 года особенно ознаменовался стеснением собственности. Все рыбные ловли, пожалованные на оброк или вотчину и поместье, приказано отобрать на государя и отдавать с торгов на оброк. Для этого была учреждена особая ижорская канцелярия рыбных дел под управлением Меншикова. Потребовались повсюду сказки о способе ловли рыбы, об ее качестве, о ценах и прочем. Все эти рыбные ловли сдавались в откуп, а затем всякая тайная ловля рыбы вела за собой жестокие пытки и наказания. Описаны были и взяты в казну постоялые дворы, торговые пристани, мельницы, мосты, перевозы, торговые площади и отданы сторгу на оброк. На всяких мастеровых, каменщиков, плотников, портных, хлебников, калачников, разносчиков, мелочных торговцев и прочих, наложены были годовые подати по 2 гривны с человека, а на чернорабочих по 4 алтына. Хлеб можно было молоть не иначе, как на мельницах, отданных на оброк или откуп с платежом помола. Оставлены мельницы только помещикам с платежом в казну четвертой доли дохода. Все бани в государстве сдавались на откуп с торгов. Запрещалось частным домохозяевам держать у себя бани под страхом пени и ломки строения. Во всем государстве положено было описать все пчельники и обложить оброком. Для всех этих сборов были устроены новые приказы и канцелярии, находившиеся под управлением Меншикова. Через несколько времени банная пошлина была изменена. Позволено иметь домовые бани, но платить за них от 5 алтын до 3 рублей. А в июне с бань крестьянских и рабочих людей назначена однообразная пошлина по 3 алтына и 2 деньги по всему государству. Также в январе 1705 года дозволено частным лицам иметь постоялые дворы с обязательством платить четвертую часть дохода в казну. Для определения правильного сбора требовались беспрестанно сведения или сказки, что служило поводом к беспрестанным придиркам и наказаниям. Соль во всей России продавалась от казны вдвое против подрядной цены. Табак с апреля 1705 года стал продаваться не иначе, как от казны, кабацкими бурмистрами и целовальниками. За продажу табака контрабандою отбирали все имущество и ссылали в Азов. Доносчики получали четвертую часть, а тем, которые знали, да не донесли, угрожала потеря половины имущества. В январе того же года учрежден был своеобразный налог. Во всем государстве приказано переписать дубовые гробы, отобрать их у гробовщиков, свести в монастыри и к поповским старостам и продавать вчетверо против покупной цены. Каждый, привозивший покойника, должен был являться с ярлыком, а кто привозил мертвеца без ярлыка, против того священники должны были начинать иск. В этом же месяце введен был налог на бороды. Сослужилых и приказных людей, а также с торговых и посадских по 60 рублей в год с человека. С гостей и богатых торговцев гостиной сотни по 100 рублей. А с людей низшего звания, боярских людей, ямщиков и извозчиков по 30 рублей. Заплатившие должны были брать из приказов особые знаки, которые постоянно имели при себе. А с крестьян брали за бороды по 2 деньги всякий раз, как они проходили в ворота из города или в город. Для этого были устроены особые караульные, и бурмистры должны были смотреть за ними под страхом конечного разорения. Также подверглось пении русское платье. У городских ворот приставленные целовальники брали за него с пешего 13 алтын 2 деньги, с конного по 2 рубля. Несмотря на строгие меры и угрозы, повсеместно происходила противозаконная беспошлинная торговля. И царь, чтобы пресечь ее, поощрял доносчиков и подвергал телесному наказанию и лишению половины имущества тех, которые знали и не доносили, хотя бы они были близкие сродники. За всякое кормчество отвечали целые волости и платили огромные пени, для чего и были учреждены особенные выемные головы, которые должны были ездить от города до города по селам и ловить корчевников. Беспрестанно открывалось, что в разных местах продолжали, вопреки царским указам, производить свободно разные промыслы, а в особенности рыбные ловли. И те лица, которые должны были смотреть за казенным интересом, сами делались ослушниками. Кроме всякого рода платежей, несносную тягостью для жителей были разные доставки и казенные поручения. И в этом отношении остались поразительные примеры грубости нравов. Царские чиновники под предлогом сбора казенного дохода притесняли и мучили жителей, пользовались случаем брать с них лишнее. Удобным средством для этого служил правеж. Со своей стороны, ожесточенные жители открыто сопротивлялись царским указам, собираясь толпами, били дубьем чиновников и солдат. Старая привычка обходить и не исполнять закон, постоянно проявляясь, ставила преграды предприятиям Петра. Так, например, несмотря на введение гербовой бумаги, каждый год следовали одно за другим подтверждения о том, чтобы во всех актах и условиях не употреблялась простая бумага. И вообще, за всеми распоряжениями правительства следовали уклонения от их исполнения. Торговля, издавна стесняемая в московском государстве в пользу казны, в это время подверглась множеству новых монополий. Так, торговля дегтем, каламазью, рыбным жиром, мелом, ворванью, салом и смолою отдавалась на откуп. А с 1707 года начала производиться непосредственно от казны через выборных целовальников, с воспрещением кому бы то ни было торговать этими товарами. К разным стеснениям экономического быта присоединялось еще в Москве запрещение строить в одной части Москвы, Китай-городе, деревянные строения, а в других частях – каменные, и приказание делать мостовые из дикого камня. Гости и посадские люди должны были за свой счет возить камень, а крестьяне, приходя в Москву, должны были принести с собою не менее 3 камней и отдать у городских ворот городским целовальникам. Между тем наборы людей в войско шли возрастающим образом. В январе 1705 года с разных городов, посадов и волостей взято было с 20 дворов по человеку в артиллерию возрастом от 20 до 30 лет. В феврале положено взять у дьяков подробные сведения об их родственниках и выбрать из них драгун.